Глава 3. Попаданка в бегах. Стелла. Как очутилась в бассейне, заснув в теплой постели, я уже догадалась. Но почему способность активировалась именно сейчас, здесь и при таких обстоятельствах, я не понимала совершенно. Только двигалась за Эманором наверх, глупо пялись на человеческие ноги из-под набедренной повязки Нага. Приходилось признать, что и в этом обличии Лейдере по-настоящему шикарен. Я не могла заставить себя не пялиться на его мощную спину, словно сотканную из литых мускулов, и сейчас вполне человеческие ягодицы. Крепкие и круглые, как яблочки. Боже, вот это задница! Я же чувствовала себя мокрой, растерянной и ошарашенной. Эманор перешагивал через две ступеньки. Но время от времени оборачивался и тормозил, позволяя мне с ним поравняться. И было в его взгляде что-то такое, даже не знаю. Хотелось спрятаться за занавеску. Во всяком случае, хоть чем-то прикрыться. В бассейне я неправильно подобрала слова. Он не столько пугал, сколько путал, вызывая одновременно интерес и недоверие. Я знала, что полузмеи – те еще шутники, затейники, интриганы. Слава богу, студентов этой расы повидала, и очень немало. Да и преподавателей, в принципе. Хотя и всегда с ногами, как и положено в Академии для оборотней. Я не понимала, что затеял Эманор. Его действия выглядели какой-то мистификацией, игрой, развлечением для хвостатого гада, шахматной партией Лейдере, в которой я не знала ни рисков, ни правил. Как и его приглашение к себе, под весьма благовидным предлогом. Потренироваться, путешествовать с зевами. Прямо он свое предложение не озвучил, но между строк все прекрасно читалось. А потом Эманор продемонстрировал себя во всей красе в человеческом теле. Чем больше мы общались с Нагом, тем меньше я ему верила, и тем больше он меня заинтриговывал. Хотелось понять его, раскрыть как некую научную загадку. И одновременно все во мне кричало: «Держись от этого хвостатого подальше!» Меня тянуло к нему, как магнитом. В бассейне, когда Наг меня обнимал, чудилось даже воздух наэлектризован. Все плыло в каком-то дурмане. Сладком, томном и лишающем покоя. Мое тело больше мне не принадлежало. Откликалось на касание Нага, требуя все большего и большего. А когда Эманор поцеловал меня... Черт, я думала только об одном. Только бы он не останавливался. Только бы продолжал эту сладкую пытку. Его губы оказались именно такими, как я себе и воображала. Мягкими, нежными и очень умелыми. И уже не томление, не ожидание и не удовольствие бурлило в моей крови. Желание. Настолько сильное, что я чувствовала слабую, тягучую, приятную боль внизу живота. Губы горели. Пространство вокруг словно исчезло. Я видела только Лейдере, чувствовала только его и хотела его, так что крышу сносила. Мы поднялись на один этаж молча, под шлепки моих босых ступней о лестницу и шумное дыхание Эманора. Запыхавшимся Наг не выглядел, а вот возбужденным даже очень. Я начала побаиваться, что в спальне мне грозит очередная сцена в стиле «Ты такая сладкая, Нари». И теперь мне уже никто не поможет, потому что это ведь замок Эманора, и я пришла сюда добровольно. Он Лейдере, брат императора, может делать со мной все, что захочет. Но больше всего я боялась даже не настойчивости Эманора. Нет, я была уверена, что к насилию этот Наг не прибегнет. Он совсем другого поля ягода. Да и видела я, как смотрел Эманор на тех Галдахре, что пытались надо мной надругаться. Я боялась, что сама не смогу устоять перед Нагом. Он умел соблазнять, умел действовать так, что во мне все откликалось на каждую его провокацию. Если бы не ужас, который отрезвил меня, когда задремала в постели, а проснулась в бассейне вместе с Эманором, кто знает, Может, он и добился бы своего. Нет, мне срочно нужно отсюда выбираться. Становиться очередной игрушкой брата императора нагов мне уже совсем не хотелось. А в его честных и правильных намерениях я почему-то очень сомневалась. Что-то подсказывало. Наг не торопится говорить об этом, потому что видит меня не больше, чем постоянной любовницей. Оно мне надо? Нет, оно мне не надо. Так, что он там сказал? Замок пронизан зевами, и я могу по ним путешествовать? Черт, а вдруг получится? Что я теряю, кроме сомнительного общества малознакомого и непредсказуемого змея? В этот момент я не думала ни о чем следовало бы позаботиться разумной женщине. Взрослой, адекватной, работнице вуза, в конце концов. О том, что на мне один только мокрый сарафан, и в таком виде появляться на улице не следует, даже если это улица в квартале людей. О том, что зеввы вряд ли ведут прямиком к моему общежитию. Наконец, о том, что мне придется как-то объяснять коменданту, почему я явилась домой ночью, да еще и в таком виде. О том, что по дороге меня могут застукать студенты, преподаватели, да любой, кто заходит в университетскую библиотеку. Вот будет конфуз. Потом слухов и сплетен не оберешься. А мэйры, знавшие о моем поручении и путешествии в квартал нагов, вообще могут такого понапридумывать. Потом век не отмоешься. Все это как-то выветрилось из головы, из-за близости Лейдере. А Иманор подогрел меня. Притормозил, даже попятился на пару ступенек. Поравнялся со мной и шепнул на ухо. «Тебе ведь говорили, что ты сладкая». «Нари, ты такая сладенькая!» — эхом прозвенело в голове. Меня всю аж передёрнуло. «Да, что у этих гадов, сегодня гон, что ли? Вроде бы даже не сезон. Бои за пару и место альфа обычно проходили весной, а сейчас-то лето. Все эти мужики одинаковые, что люди, что оборотни, что аристократы, что худородные. Вспомнился мой брак, с которым я благополучно покончила незадолго до попаданства. Муж обещал мне счастливую жизнь, безоблачное будущее и много радости. Однако счастье заключалось в ублажении его, драгоценного, в постели. Безоблачное будущее предполагалось в качестве кухарки и поломойки. А много радости сулили выходные, когда меня, наконец-то, выводили в свет, дабы покрасоваться перед другими мужчинами, помериться с ними градусниками, так сказать. В общем, я развелась и не пожалела, хотя муж искренне недоумевал, чего мне, такой требовательной, не хватало по жизни. Когда очутилась в этом странном мире, вдруг подумалось, не потому ли меня сюда затащило, что на родине почти ничего не осталось. Во всяком случае, ничего такого, о чем я бы по-настоящему сожалела. Родители мои погибли в авиакатастрофе. Их самолет взорвался в аэропорту, прилетев с одного шикарного курорта. Мужа я больше не желала видеть. Подруги. У меня их особо и не было. Словно настало мое время начать новую жизнь. И я начала. Совсем новую, можно сказать, вообще не ношенную. В новом мире, в новой академии. На абсолютно новой для себя, рекламщика по образованию, работе. Я дернулась и вдруг отчетливо увидела пространственные туннели, которые тянулись от ближайшего лестничного пролета. Они напоминали зеркальные коридоры и казались бесконечно длинными. А еще мгновенно посетило это ощущение. То самое, которое возникло, когда Эманор занес меня в горный зев. Энергия струилась от меня к пространственным туннелям и обратно. Я чувствовала нашу связь. Вот только она больше не пугала, потому что теперь я разобралась, что к чему. Эврика! Вот же они, возможные пути к бегству. Горячее дыхание Нага пощекотало шею. Он снова притормозил, чтобы оказаться совсем близко. Меня окутал жар оборотня. Такой, что я будто аж слегка захмелела. Даже голова немного закружилась, и колени предательски подогнулись. Я уже знала, что оборотни Очень горячие мужчины. Во всех смыслах этого слова. Однако была убеждена, что наги прохладные, как и змеи. Но Лейдере переубедил меня. Я на него так реагировала, как уже давно не реагировала ни на одного, даже самого красивого мужчину. А в Академии для оборотней таких встречалось немало. Эманор опутывал меня своими чарами и постоянно сбивал с толку. Однако ни разу не озвучил ни своих намерений, ни планов в отношении меня. Складывалось стойкое ощущение, что маг натешится мной и выбросит, как надоевшую мебель. Нет, такие чудесные перспективы мне совершенно не улыбались. Скорее уж скалились и показывали клыки. Я вздрогнула и в конце зевов рассмотрела отчетливые признаки кварталов для разных существ. Приземистые домики с флюгерами в виде медведей, волков и лис, громадины, драконьи замки, похожие на гибридов готических соборов и средневековых королевских дворцов. И квартал людей. Божечки! Ну точно же он! Длинные одноэтажные здания-коробки с красными черепичными крышами. Ярко-желтые, словно заржавевшие фонари на черных сутулых столбах. Широкие брусчатые дороги. «Ты чего застыла? Опять боишься?» Недовольный вопрос змея меня подхлестнул. Он говорил ласково, почти убаюкивающе и одновременно с ощутимым нажимом. И от этого стало еще больше не по себе. «Куда это мы, собственно, так торопимся? Ночью в замке Эманора. Уж явно не на королевский прием. А на встречу с Морфеем в его царстве я вряд ли опоздаю». Я вся как-то подобралась, мысленно пожелала себе удачи, во всяком случае выжить. Ведь путешествие зевами, без должной тренировки и сноровки, вполне могли и убить. Об этом я была уже наслышана. На какую-то талику секунды я еще засомневалась. А что, если у меня не получится? И я застряну в пространственном туннеле. Читала я про подобные случаи. Существа словно оказывались заперты, умирали от холода и голода, не в силах ни попросить о помощи, ни выбраться из пространственной ловушки. Ужасная смерть, в одиночестве, всеми забытой и покинутой. Врагу не пожелаешь. «Стелла, ты чего застыла, я спрашиваю?» Голос Нага практически гипнотизировал, вводил в странный, непонятный мне транс. И я окончательно решилась, пока еще не совсем поздно. Рванула на лестничный пролет, зажмурилась и прыгнула в зев. Ладно, несколько секунд страха, и черт его знает, что будет. Минуты не прошло, как я очутилась на знакомой мощеной улице. Меня окутали синие сумерки, словно истыканные яркими пятнами фонарного света. «Я же недалеко от общежития», — обрадовалась я. И сделала это рановато. Зев с непривычки придавал ускорение. Я стремительно полетела вперед, старательно передвигая ногами, чтобы не клюнуть носом в мостовую. Прохлада охватила все тело и стала до мурашек зябко. А еще и порывистый ветер решил напомнить, что я уже не в жарком квартале нагов, а в куда более холодном, человеческом. Я все время глядела под ноги, чтобы не споткнуться и не навернуться. Квартал людей — это вам не дороги нагов. Даже земляные, даже самые худшие. Тут никогда не знаешь, где может валяться разбитая бутылка, куски отлетевшего на ходу от машины колеса, ржавые железяки или булыжники. Да и для босых ног, даже выставленные из-под булыжников корни упрямых деревьев, что не желали признавать господство цивилизации, уже достаточная неприятность. Одновременно я пыталась сообразить, куда лучше пойти, чтобы не дефилировать на пешеходных улицах в таком виде, в какой проулок или темный двор юркнуть. И поздно заметила впереди пару ног в джинсах и дорогих кожаных ботинках. Не успев затормозить, я на полном ходу врезалась в крепкое мужское тело, и мы повалились на брусчатку. Перед моим лицом оказалась мужская грудь, прикрытая светлой футболкой. Подняв голову, я обнаружила, что лежу на маге, человеке довольно молодом и привлекательном. Жестко очерченные губы его растянулись в беззвучном смехе, а карие глаза лучились весельем. Я обнаружила, что правой рукой схватилась за локон незнакомца, черный как смоль, примерно до плеч. «Не стоит вырывать мне волосы», — усмехнулся он. «Прямо скажем, такая встреча на ночной улице — не рядовое явление даже для магического мира». «А вот же черт! Почему я сегодня постоянно падаю на мужиков? Меня прокляли, что ли? Те самые гады, что пытались изнасиловать. И, видимо, еще не скоро смогут попытаться сделать подобное вновь благодаря Эманору». Я суматошно попыталась встать, но получилось плохо. Упертые в крепкую мужскую грудь руки скользили, а ноги предательски не слушались. Пока я трепыхалась, незнакомец приподнялся, встал и поставил меня на ноги. Я пошатнулась и невольно ухватилась за мускулистое плечо брюнета. К сожалению, даже не за плечо, а за тонкую ткань футболки. Послышался слабый треск и очередной уже смешок мага. «Действие ведете в правильном направлении, но немного перепутали порядок. Сначала надо было меня раздеть, а потом прыгать верхом. А так получается не очень правильно. Хотя, безусловно, все это мелочи при встрече с такой прелестной женщиной». Похоже, сегодняшний день вознамерился полностью разучить меня смущаться, да в принципе стесняться чего-либо. Вначале я очутилась голой, прямо на проезжей дороге, затем в императорском дворце, а потом и в бассейне Эманора. Ну, пусть и не совсем голый, но это существо дело не меняет. Сквозь мокрую ткань сарафана все выпуклости и впадинки было видно без всяких усилий. Теперь же я, все в том же виде, позорном, провокационном и неуместном, прямо посреди пешеходной улицы. И снова у меня два выбора. Либо решительно падать, либо хвататься за мужчину. М-да. Если авторы фэнтези именно так себе и представляли юмористическую книгу про попаданку, они, похоже, не особо гуманные. Вот вообразили бы себя сейчас на моем месте. Может, иначе рассудили бы. Героиням в моем положении впору подавать иски в суд за изощренные издевательства над персонажами. Я вскинула взгляд на лицо незнакомца. Очень высокого, надо признать. Он был ниже Эманора всего на полголовы, и чуть менее мощным, зато таким же поджаром. Ну ладно, в конец опозорюсь, зато на красавцев налюбуюсь. Видимо, на всю оставшуюся жизнь. Кажется, это нечто вроде откупных от судьбы. На, мол, сладкую витаминку после череды горьких пилюль. «Я так понимаю, бежали из Зева», — уточнил маг, заломив густую черную бровь. «Да». Протянула я, заикаясь от холода и неожиданности. Мужчина стянул футболку быстрее, чем я успела испугаться, что снова подвергнусь домогательствам. Ну а вдруг у местных, у всех, даже у людей, сегодня гон? Вот уже который мужик раздевается при встрече со мной. Это прямо какая-то мания. Не то чтобы мне не нравились шикарные брутальные тела, всякие там кубики, мускулы, но все-таки не перебор ли? Я даже подалась назад, на всякий пожарный случай, и взглядом поискала Зев. Глупо, конечно, и опасно прыгать отсюда неведомо куда. Да еще все в той же одежде. Босой и в конец задубевший. Ну а вдруг мне опять повезет, и я окажусь сверху на очередном шикарном мужике. Самой стало смешно. Я даже нервно хихикнула и опасливо покосилась на незнакомца. Однако меня накрыли теплой тканью, которая на поверку оказалась куда более плотной и согревающей, чем на вид. «Пойдемте, а то вы совсем замерзли». Я не знала, что делать, и поэтому шагнула за магом. Да и бежать от него босой по булыжникам выглядело не лучшей идеей. Такой спортивный бугай при желании все равно меня догонит, минуты лишние не потратив. К тому же у меня уже... буквально зуб на зуб не попадал, а в таком состоянии бегунья из меня та еще. Меня подтолкнули к машине, черный, похожий одновременно на кроссовер и спортивное авто, закругленной, но массивной и на высоких колесах. «Я намочу сиденье», — честно предупредила я. Мужчина усмехнулся. «Садитесь». Я послушно устроилась внутри. Незнакомец присоединяться не спешил. «Снимите мокрое и наденьте футболку», — предложил он в приоткрытое окно и отвернулся, скрестив руки на груди. «Ну, хоть кто-то не пялится на меня обнаженную. Фух, я уже не в квартале нагов. Тут все практически по-человечески». Нажав знакомую кнопку, я подняла тонированное стекло. А затем торопливо сняла влажные тряпицы и надела футболку, которая сидела как мини-платье. «Всё? Через плечо?» — спросил брюнет. Промычала я. «Под задним сиденьем есть плед». Я приподняла вторую половину заднего сиденья и достала теплый клетчатый плед, а незнакомец тем временем сел за руль. «Куда вам?» — уточнил он спокойно. «А?» — я укуталась с головы до ног и ощутила блаженное тепло. Оно разливалось по мышцам и отзывалось в усталом теле сонливостью. Я зевнула, совершенно сомлев. «Где вы живете?» «Общежитие номер 5, знаете?» «Разумеется», — огорошил маг. «Я тоже там живу». «Вы работаете в Академии оборотней?» Удивилась я, кажется, слишком громко. «Удивлены, что прежде не видели меня?» — усмехнулся брюнет. «Да, я библиотекарь. Один из... Мы видим всех, кто работает и учится в Академии. Так или иначе. Не может быть». «Не может», — перебил незнакомец и подмигнул. «Я только сегодня устроился». Я не нашлась с ответом, и машина тронулась с места. Только в эту минуту я сообразила, что второй раз за день доверилась незнакомому мужчине. Но особого выбора у меня не было. Когда Эманор спас меня, меня могли изнасиловать и даже убить. А сейчас... Сейчас тоже небезопасно бродить полуголой, потерянной, по ночным улицам. Среди людей мерзавцев тоже немало. Не говоря уже о том, что я продрогла почти до костей и вполне еще могла схватить обычную, самую что ни на есть человеческую простуду. Одна была бы радость. Императорский отбор точно мимо. Больничные еще никто не отменял. Да и сопливая кашляющая претендентка с высоченной температурой, красными глазами и носом вряд ли понравится Ненталю. Брюнет поглядывал на меня в зеркало и спустя пару минут представился. «Я новый преподаватель целительства и медицины. Варгор Эмбрис. Строгорна. Если быть точнее, из Иолии, которая находится на Трагорне». Планета Трагорн была родиной медведей-оборотней, лис и ряда магических существ. Не особо разумных, но зато очень полезных в быту и врачевании. А еще именно на этой планете простиралось государство нагов – Гордавия. Маги Академии обеспечили, чтобы кварталы разных рас частенько вели прямиком в их страны. Не зря же мы с Эманором попали из квартиры нагов в их императорский дворец. А вот Иолию, страну обычных людей и людей-колдунов, отделяла от Академии Гордавия. Мой неожиданный шофер помедлил и, заметив, что я оцепенела, молчу, кутаясь в плед, спросил. «А вас как зовут, библиотекарь? Мэйра, я правильно понял?» «Ах да, я же не представилась. Стелла Оленская». «Новое имя для попаданки?» Бровь Варгора опять изогнулась. «Да, но про старое я не хочу вспоминать». «Как скажете, Стелла Оленская. А вам нравится работать в Академии?» «У меня нет особенного выбора. Отсюда нельзя вернуться на Землю. Вы наверняка это знаете. Можно попасть из немагического мира в магический, если ты имеешь дар чародея. А вот обратно только в том случае, если у тебя совсем его нет». «Да, я об этом слышал. Откуда вы на меня свалились?» «Из квартала нагов. Я решила не уточнять, что гостила у Лейдере Эманора. Мало ли, лучше пока промолчать. Надеюсь, отбор у Ненталя действительно чистая формальность, и очень скоро я забуду змеев, как страшный сон. Однако почему-то Эманора мне забывать не сильно хотелось. Не удавалось, я бы сказала. Слишком он был хорош. При одной мысли о нагах вспомнились сильные руки, что обнимали и стискивали. Горячее мужское тело и рваное дыхание в шею. Вот теперь мне плед практически и не требовался. Жар окатил до кончиков пальцев. «Вас послали к нагам?» Удивление в голосе Варгора смешалось с искренним сочувствием. «Я рад, что вы так легко отделались. Вы прямо родились в рубашке». «Хм, легко? Это еще как сказать. Жаль, что я родилась в рубашке, а в квартале нагов оказалась совершенно голой. Спасибо». «Ну вот и приехали». Я прямо выдохнула с облегчением, потому что разговор пошел не в ту сторону. Обсуждать нагов и то, что случилось в их квартале, мне совсем не хотелось. Тем более, что книгу мне так и не отдали. Оставалось только надеяться, что Эманор сдержит свое слово. Он ведь обещал доставить книгу завтра утром. Правда, это случилось до того, как я сбежала от Лейдере. Однако я ведь по-прежнему кандидатка на отбор невест императора Ненталя. Хотелось бы верить, что это поможет выполнить миссию. Иначе Мендрас проест плешь Нестри, а начальница проделает то же самое со мной. А мне лысина совсем не идет. Я сдержала хихиканье над собственными фантазиями с огромным трудом. И поразилась. Как я еще не растеряла способность к самоиронии и вообще к веселью после всего случившегося. Тем временем Варгор вышел из машины и галантно отворил мне дверцу. Я собиралась уже расстаться с уютным теплом кашемирового пледа, но маг возразил. «Оставьте пока плед себе. Будет повод опять встретиться. Я сам заберу его у вас в библиотеке. Все равно мне нужно зайти туда в первый день работы. Зарегистрироваться и получить литературу». Я только кивнула, оперлась на горячую ладонь Варгора и вышла прямо к крыльцу общежития, спрятанному под сводчатым желтым карнизом. Внутри за столом дежурила Акриме Нолдис, еще одна львица в Академии оборотней. Крупная, немного даже слишком мускулистая для женщины, с коротким ёршиком светлых волос и пронзительным взглядом зеленых глаз. «Стелла, ты откуда такая?» — спросила она с нескрываемой жалостью. «Из квартала нагов», — нехотя призналась я. «Все равно все, кто еще не знают, где я была, завтра услышат об этом от коллег. Нет смысла скрывать». «Сочувствую». Акри подала мне ключ-карту. Следующий ее взгляд обратился к Варгору. И, наверное, только в нашей академии, в нашем общежитии, полуголый мужик, который пришел с чемоданом вещей для заселения, не вызвал ни малейшего удивления. Акри даже бровью не повела. Пользуясь тем, что Варгору еще предстояло зарегистрироваться, я заторопилась к лифту. «Хватит с меня мужиков на сегодня. Кажется, уже передоз. Жесткий и мощный. Хочется немного детокса в виде одиночества и женского общества. Первое я рассчитывала получить в своих здешних апартаментах сегодня вечером, а второе завтра на работе». Чудо-лифт доставлял прямиком к нужной комнате. Ездил вверх, вниз, вправо, влево и даже по диагонали. Мог исполнять зигзаги любой формы, что позволяло жителям однокомнатных квартир, вроде меня, совсем не пересекаться с соседями, разве что на выходе из общежития. По крайней мере, закончился этот день, как обычно, так как я уже привыкла в академии. Просторная белая кабинка лифта с квадратными зеркалами на всех стенах привезла меня к нужной двери. Я приложила ключ и следом свой палец. Дверь считала информацию и впустила меня. Большая комната встретила меня зажегшимся светом. Я нырнула в горячую ванну, не такую огромную, как в замке Эманора, но зато мою, собственную. Согрелась в горячей воде, надела фланелевую пижаму с любимыми рыжими котиками и залезла под одеяло. Двуспальная кровать не была такой же огромной, как в замке Лейдере. Матрас казался не настолько удобным, а подушка не такой мягкой. Зато сюрприза в виде пробуждения в бассейне, в объятиях малознакомого, но почему-то ужасно волнующего мужчины, здесь ждать не приходилось. Я отключилась, едва голова коснулась подушки. Утро начиналось вполне традиционно. Академические повара прислали мне омлет в специальный ящик для еды, встроенный над столом на моей кухне. К нему прилагался ежедневный утренний кофе и чай для тех, кто не любит тонизирующие напитки. Я уже почти не верила, что вчера встречалась с императором нагов, а затем сбежала от его брата. А может, мне все это лишь приснилось, привиделось или пригрезилось? Сколько раз я читала книги про попаданок во всякие там волшебные миры, и особенно в Академии магов. Видимо, предчувствовала свое будущее. Авторы подобных опусов ужасно любили заинтриговать читателя, затащить в свои сети недомолвок и загадок, а потом как обухом по голове. Все это было в бреду. Попаданка упала на дороге, ударилась головой о брусчатку, очнулась, и никакого тебе гипса, никаких последствий для здоровья. Только удручающее понимание, что брутальные мужики, которые так на нее и бросались, не более чем галлюцинации. Так сказать, издевательство доброго автора, который на самом деле приготовил попаданке какого-нибудь властного пластилина. С манией величия и прочими ненормальными склонностями. Я мысленно вернулась ко вчерашнему. Такс, я заплутала в квартале нагов. Поселки высокородных напоминали ужасно запутанные лабиринты, причем с несколькими входами, несколькими центрами и выходами. И вот я куда-то не туда свернула. Ошиблась один раз или дважды. Когда сверялась с Сандром, уже не понимала, сколько раз неправильно выбрала дорогу. Контурные карты легче было заполнять и читать на уроках географии, чем карту государства нагов. Она выглядела каким-то ребусом для тех, у кого IQ выше миллиарда. Мне следовало вернуться к порталу и заново пройти путь к дому Элайна Перест по трем особенным местным улицам. Там жили преподаватели академии. Там меня могли толкнуть, задавить на калху, если очень зазеваюсь, напугать до смерти. Но нападать точно не стали бы, не говоря уже о попытке изнасилования. Это единственное место в квартале нагов, где все равны. Худородные, высокородные и даже представители других рас. Это словно бы часть территории академии. Однако об этом я прочла в Андре слишком поздно, когда уже не понимала, как добраться до портала. Мэндрос, конечно, тот еще самодур, крикун и матершинник. Нестри всегда руководствуется правилом, неважно кто, лишь бы не я. Но они не послали бы меня в квартал нагов, если бы не считали, что я стану держаться именно тех безопасных улиц и никуда в другое место не сунусь. Однако у меня, как у истинной женщины, обнаружилась полнейшая неспособность нормально ориентироваться на местности. Жаль, что мужчин с даром Мейры нет. Только мы, женщины, могли забрать томик у Элайна Перест. Мало ли что выкинет волшебная книга. Она может учудить такое, что мои вчерашние приключения покажутся ерундой. Так что особого выбора не было. В общем, я с сожалением поняла, что действовала неправильно, и решила двигаться, как и двигалась, в надежде, что хоть как-то да вырулю. Я шла себе и шла по дороге. Затем споткнулась, полетела вперед и едва удержалась на ногах. Отскочила от проезжавшего мимо высокородного нага в человеческом обличии на калху. Тот даже не притормозил и ни капли не избавил скорости. Так и пронесся на истине черном скакуне, подняв вокруг облако пыли. Я жутко расчихалась, снова шарахнулась назад, ударилась о высокую ограду какого-то невероятного в своей красоте светлого дворца, усыпанного фиолетовыми янрами. Больно так ударилась прямо затылком. Аж в глазах потемнело. А потом... потом... может, все, что случилось потом, было всего лишь видением, а? Вот даже не знаю, расстроилась я или огорчилась подобной внезапной возможности. Встреча с Эманором запомнилась. Будоражила и волновала. Мысль о том, что мы на самом деле даже не знакомы с Лидере, неприятно холодила внутренности. Но зато мне не нужно идти на отбор к нагам. Не нужно гадать, какого черта брат императора вообще ко мне прицепился. Но какой же он соблазнительный, сексуальный, чарующий. Не мужчина, а просто мечта. Чем больше я думала о событиях в квартале нагов, тем более странными и даже невозможными они выглядели. Нет, ну правда, зачем Эманору спасать меня, рискуя при этом головой? Как-то уж совсем неправдоподобно. Прочти я про это в книге, сказала бы, как Станиславский, не верю. Брат императора нагов мог найти себе развлечение и получше, а главное, менее опасное. Зачем ему тащить меня на отбор и сразу же заверять, что я не смогу пройти его? Ведь бред, ерунда, да и только. Может, все, что случилось после удара по голове, просто галлюцинации? А Эманора я могла видеть в своих книгах. Просто не запомнить этот момент. Правителей разных государств, оборотней и их родственников часто включали в немагические фолианты, как исторических личностей. Им ведь всем куча лет стукнуло, поэтому они – самая настоящая, живая история этого мира. Но если все было лишь видением, как я вернулась в общежитие? Хотя при желании и этому вполне находилось объяснение. Я и правда способна путешествовать с зевами. В минуту сильного страха я потеряла сознание и инстинктивно телепортировалась. Столкнулась с Варгором, и все остальное случилось уже на самом деле. Тем более, что ночной сорочки из замка Эманора в моей комнате не было, а вот футболка колдуна обнаружилась на спинке стула вместе с пледом. То есть доказательства реального знакомства с Лейдере я не видела после столкновения с Варгором. Ну что ж, тогда я хотя бы с одним шикарным мужиком встретилась в реальности. Все же не так обидно, хотя Эманор казался намного привлекательней. Но на то оно и видение, если, конечно, это было видением. Фантазии всегда превосходят реальность. Такси подобрало меня возле общежития и без приключений доставило к зданию Академии. Последнее походило на множество небольших белокаменных замков, соединенных между собой кишками переходов. В дверях дежурили охранники, как всегда, медведи-оборотни. Василиски, драконы и наги на такую работу не шли, считали ее ниже своего достоинства. Волков и лис не брали, как более слабых двусущих. Люди-маги крайне редко соглашались на подобную работу в вузе, предпочитая более интеллектуальную. Бритые громилы с квадратными челюстями, широкими лбами и кустистыми бровями, одетые в черные рубашки и брюки, меня уже знали. Все. Каждый пост охраны. Некоторых верзил я выучила по именам, других только пыталась запомнить. Как звали сегодняшних, из головы вылетело, поэтому я просто поприветствовала. «Доброе утро!» Верзилы ответили тем же, почти хором пробасив. «Доброе утро!» Их улыбки демонстрировали удлиненные, по сравнению с человечьими, клыки. Но любой вуз начинается вовсе не с охраны, с вахтерши, как и общежитие. Вот только в нашем эту роль выполняли вовсе не бабушки или пожилые военные, а львицы и тигрицы. Сегодня дежурила Утри, знакомая мне тигрица с фигурой метательницы ядра. Крупная, плечистая, смуглая, с глубоко посаженными карими глазами и лицом, которая мне всегда напоминала кошачью мордочку. Вахтеров у нас тоже одевали в черный, как и охранников. Видимо, они заранее носили траур по всем, кто попытается ворваться в академию незваным и там хулиганить. «Ты, как всегда, первая!» Утри протянула мне три ключа карточки. Я миновала две широкие лестницы и отправилась к лифту. Такому же чудо-агрегату, как и в нашем общежитии. Вот только здесь допуск к нему имели только служащие библиотеки, деканы, завкафедры и прочее начальство. Остальным полагалось ходить пешком и общаться друг с другом в меру способностей. Вначале я вошла в рабочую комнату, включила кофемашину и агрегат для приготовления чая. Вытащила сушки, печенье и водрузила пачки на общий стол. За ним библиотекари перекусывали, в случае, если не могли отлучиться на обед. И еще, если сильно нервничали и заедали вкусняшками стресс, что происходило гораздо чаще. После очередного демарша наших любимых несносных подопечных. Ни студентов, нет, магических фолиантов. Следующим делом я вошла в читальный зал. Проверила столы из светлого дерева, стеллажи с книгами и парты, чтобы убедиться, что фолианты не чудили, а студенты не оставили нам сюрпризов. Не выбрасывая мы регулярно записки «Я тебя люблю», «Ты дура», «Ты дебил», вполне уже могли бы сложить бумажную гору выше самой академии. Однако никто из библиотекарей не горел желанием коллекционировать студенческие признания и откровения. А вот заброшенные в библиотеке остатки еды, фантики и упаковки от продуктов у нас примерно наказывали. Поэтому мы их собирали и относили ректору. Там магическим образом находили владельцев и принимали соответствующие меры. Следом я пошла в зал, где книги брали только из рук библиотекарей. Вроде бы тоже все нормально. Даже фолианты пока спокойны. Ни один шаловливо не выстрелил мне в глаз струей магического пламени. Чисто чтобы не расслаблялась и радостно не прыгнул всем своим весом с какой-нибудь верхней полки, чтобы меня контузить. Красота! Я вернулась в рабочую комнату и встретила любимых коллег. Смотрели на меня, как на зомби. Даже не сразу стали здороваться. Словно еще не верили, что я не призрак, не голограмма и не какой-нибудь местный чудило, одетый в заклятие чужого облика. У нас и такое водилось. Редко, но зато эффектно. Так и хотелось каждому сказать «бу», чтобы хорошенько припугнуть. Видимо, Акри уже распустила в общежитии слухи о том, в каком виде я вернулась от нагов. И, похоже, она, как всегда, здорово преувеличила. Наверное, выдала рассказ в духе явления Франкенштейна. Так что живой и здоровой меня раньше следующего года не ждали. Акри писать бы ужастики. Затмила бы даже Хичкока. Эх, жаль, не загримировалась под ходячий труп. То-то сейчас повеселилась бы. Конечно, заикающиеся библиотекари не самый лучший вариант обслужить клиентов, но ничего. Зато какие потешные названия книг могли бы получиться. Справочник о гигиене в лесах возле квартала людей. Даже жизненно. Правда, там о гигиенах говорится. Зато какой сюрприз для туристов, любящих гигиену. Классификация магических татар. Кто угадает, что книга рассказывает про тары, где содержат волшебные предметы. А вот нечего было отправлять меня в квартал нагов одну. Надо было дать спутницу или спутника, которые разбираются в картах. Первой нашлась Элеонора. «Я знала, что ты справишься, Стелла», — бодренько сообщила она и, поправив кожаную жилетку на белой рубашке, заспешила к кофемашине. «Привет», — буркнула Утри. И следом за ней повторили остальные. Следующей зашла Нестри, посмотрела на меня одновременно виновато и с облегчением спросила. «Ну и когда нам вернут книгу?» Я собиралась уже сказать, что не знаю, потому что до Илайна Перест в итоге так и не добралась. А еще я даже не уверена, что в самом деле встретила Эманора. И, следовательно, его обещание вернуть фолиант в целости и сохранности прямо в ближайшее время мне тоже могло пригрезиться. Но тут в двери постучались. И мой доклад начальнице, совершенно неутешительный, пришлось не просто отложить, совсем отменить за ненадобностью, потому что оправдания мне больше не потребовались. «Войдите», — предложила слегка удивленная Нестри. В такую рань к нам заходил только Мендрос, чтобы похвалить или поругать. Но после вчерашнего втыка он вряд ли заявился бы так просто. Обычно, устроив грандиозный разнос, львиный начальник навещал нас только спустя несколько дней. Видимо, давал возможность подлечить нервы. Библиотекари с дергающимися веками, заикающиеся и запинающиеся, по всей видимости, не вдохновляли проректора на следующие оглушительные взбучки. Начальница поправила белую свободную кофточку по типу летучей мыши, коричневые брючки и замерла. Как, впрочем, и все в комнате. Потому что к нам вошел Эманор. Да-да, тот самый Лидере, спаситель и искуситель, который, как я думала, вчера мне только пригрезился. Кажется, все, кроме меня, давно уже знали этого нага, потому что коллеги начали шептаться. «Ого, что он тут делает? Да это же красавчик-принц! «Вау, вблизи он еще шикарнее, чем издалека». Нестри вытянулась по струнке и поприветствовала. «Доброго вам дня, лейдере». Сегодня Эманор выглядел по-человечески. Вернее, был в человеческом обличье. Потому что я еще не встречала смертных мужчин, сложенных настолько идеально. Мощные мускулы Нага не скрывала тонкая светлая рубашка и шелковые темные брюки. Его светлые волосы были собраны в длинный аккуратный хвост. Наг с порога нашел меня взглядом и больше уже никого вниманием не удостоил. Приблизился так, что мне стало жарко, неловко и немного томно. Вперился изумрудным взглядом, так что, черт меня побери, я просто не находила в себе сил прервать наш зрительный контакт. Так и смотрела на Эманора. Лейдер Эс слегка наклонился, и я инстинктивно вскинула голову. «Вот, держи, как я и обещал». Он сунул мне в руку небольшой фолиант в знакомой на ощупь рифленой обложке. «Больше не сбегает меня Стелла». «Спасибо», — выдавила я. Язык почему-то не слушался. Наг чуть отстранился и жадно втянул воздух. Я думала, сразу уйдет. Но Эманор и не собирался покидать чужое рабочее помещение. Наоборот, он обвел коллег требовательным взглядом и скомандовал. «Выйдите! Немедленно!» Вот уж в жизни бы не подумала, что Нестри и остальные послушаются змея, который даже не работает в библиотеке. Да что там, даже не работает в академии. Однако коллег словно ветром сдуло. Мы остались один на один. Я и Лейдере Эманор. Сердце ударилось о грудную клетку и вдруг замерло, словно оцепенело. Я будто разучилась дышать, как-то сразу и неожиданно. Только глотала воздух, как рыба, выброшенная на берег. Наг снова приблизился вплотную и подцепил мой подбородок широкой ладонью. Почему-то я опять потерялась, глядя в его изумрудные глаза и чувствуя, какой он горячий. Прямо как русская печка. Какое-то время Эманор молчал и только гипнотизировал. Затем странно скривился, словно то ли удивлялся, то ли сетовал. А затем, наконец-то, нарушил звенящую в ушах тишину. «Больше не сбегай от меня. И учти, я отпустил тебя в прошлый раз лишь потому, что увидел, что ты в безопасности. Я нашел тебя в общежитии, не сразу. Я не мог моментально сообразить, в какой зев ты в торопях сиганула. В квартал людей из моего замка их ведет множество. Но я нашел тебя. И, убедившись, что ты в порядке, в своей квартире, сразу же получил разрешение императора обучать тебя магии зевов». «О боже, я попала. Я участвую в отборе, и значит, пока должна выполнять каждое задание императора. Раз Ненталь велел учиться использовать зевы, значит, так я и должна сделать. И если преподавать мне назначили Эманора, деваться уже совсем некуда». Внутри меня обреченный спорила с каким-то странным нелепым восторгом. Словно я очень хотела встречаться с Нагом и просто не находила для этого повода. Да нет, просто бред какой-то. Я ведь наоборот желала от него отвязаться. Или не этого я желала. Боже, я совершенно запуталась. «В какое время и где мы планируем изучать зевы?» Я старалась, чтобы голос звучал как можно ровнее. «Я пришлю к тебе днем посланника. Он все расскажет и объяснит. Тем более, что тебе еще нужно готовиться к испытаниям на отборе. И это также поручено мне». Он криво и порочно усмехнулся. Чуть придвинулся, и, казалось, между нами прямо ток пробегает. Эманор замер, и удивление на его лице сменилось каким-то странным выражением. Не успела ахнуть, как Наг наклонился и прижался губами к моим. У меня словно воздух из груди вышибли. Предательски ослабели ноги, и я схватилась за плечи Нага. Каменные мускулы, которые сейчас вздулись, только сильнее. Эманор резко притянул к себе и прижал. Я ощутила рельеф его мышц и кое-чего еще в брюках. Ого, он реагирует на меня так же, как и вчера. Не знаю почему, но от этого я совсем потеряла ощущение реальности. Время словно замерло, и все вокруг начало медленно отходить на второй план. Эманор почему-то выругался на своем языке, смачно и недовольно, а затем вдруг резко усадил меня на стол между пачкой печенья и сушек с маком. Я снова не успевала за ним ни мыслями, ни действиями, ни желаниями. Нак уже пристроился между моих бедер, и то, что натянуло его брюки, вжималось сейчас между моих ног. «Исчезни между нами ткань», и... Эманор издал рычание, а затем словно стон или вроде того. Еще сильнее прижался, стиснул в объятиях, углубил поцелуй. Теперь его язык ласкал небо, щеки, и черт меня побери, еще никогда мне так не нравилось целоваться и обжиматься с мужчиной. Никогда, ни разу в жизни. Я прикрыла глаза, и вибрирующий рык Нага буквально пронзил до последней клеточки тела. Все во мне задрожало, и пульс резко взвился до небес. Я почти ощущала, как бухает в груди Эманора сердце. Бух, бух, бух. Или это мое сердце так бьется? Происходило нечто невероятное, странное и очень волнующее. Я сильнее раздвинула ноги, и Эманор опять зарычал. Почему-то вновь смачно выругался, уже даже на двух языках, и его руки залезли под мою блузку, а язык принялся играть с мочкой уха. Боже, у меня мурашки побежали по спине, по коже словно угли рассыпали. Но не горячие, не обжигающие, скорее блаженно приятные. Такие, словно после сна потягиваешься, ощущая, как сладостная нега разливается по затекшим конечностям. Я выгнулась и почувствовала, как дрожит каждая мышца Нага. Или я сама начала дрожать. Мои пальцы сами собой забрались под рубашку Эманора, изучая рельеф его тела. Каждое касание было как ожог, как нечто просто невероятное, словно прыгаешь на тарзанке в пропасть. Летишь, летишь, не в силах вздохнуть. Сердце замирает в груди. А потом ты начинаешь дышать, исполненная восторгом момента. Это нужно пережить, чтобы понять и прочувствовать. И я все это сейчас прочувствовала. Вдох и вдох изо рта в рот. Пальцы и губы повсюду. Одежда уже не мешает. Вернее, конечно, мешает. Но что такое одежда, когда так чувствуешь друг друга? Незначительная, невесомая преграда. И все равно ужасно раздражающая. Самое поразительное, что Эманор, кажется, ощутил то же самое. Схватился за застежку моих джинсов и чуть не оторвал пуговицу. Его руки вздрагивали от нетерпения. А я наслаждалась этим. И тем, какой каменной, пульсирующей эрекцией вжимался в меня Нак. «Добрый день, есть кто-нибудь?» Наваждение схлынуло, как не бывало. Голос, который заставил Эманора оторваться от моих губ, слегка отступить и обернуться, я уже знала. Варгор вошел в библиотеку и оценивал обстановку. «Я забыла захватить ваш плед», — виновато проронила я. Варгор быстро приблизился ко мне, почти так же, как действовал Нак. Мужчины застыли на одном от меня расстоянии и обменивались такими взглядами, словно готовы порвать друг друга на части, затем сжечь и развеять по ветру. Эманор запустил руки в карманы брюк и неспешно развернулся к вошедшему. «Что ты здесь забыл?» — процедил Варгор сквозь зубы. «Тот же вопрос я мог бы задать и тебе, но уже вижу. Ты, как обычно, притащил свою человеческую задницу в академию, чтобы мешать тут всем нормально жить». Нак чеканил каждое слово, и в голосе его слышалось рычание. Не такое, как совсем недавно. Будоражаще возбуждающее. Нет. Такое, что у меня поджилки затряслись. Таким я Нага еще не видела. Он напоминал воина перед кровавой схваткой, киллера перед очередным убийством. И теперь он действительно пугал меня. До мурашек. До пустоты в голове. Когда все инстинкты кричат одно — бежать, бежать, бежать, а ноги от ужаса не слушаются. «А я пришел навестить Стеллу. Мы с ней вчера познакомились. Она сказала, что бежит от нагов», — с вызовом выпалил Варгор. Эманор прищурился и громыхнул. «Эта женщина — участница отбора моего брата Ненталя. Так что даже не приближайся к ней». Я заметила, что руки Нага сжались в кулаки. Жилваки прокатились по заострившимся скулам. «Да ты что?» — вскинул черную бровь Варгор. «Это брат поручил тебе опробовать ее в плане поцелуев и ласк. Он знает о том, что ты делаешь?» Эманор скрипнул зубами так, что даже у меня свело челюсти. «Не твое дело, человечишка. А то можешь сходить и сказать Ненталю. Уверен, он сразу поверит такому голдахре, как ты». Варгор набычился, Эманор тоже. Мужчины шагнули навстречу друг другу и приняли боевые стойки. Я очень хорошо это знала, потому что буквально недавно читала книгу про военные приемы разных рас. Наг и колдун сейчас словно готовились к драке, неспешно двигались по кругу, будто примеривались для удара. Цепко отслеживали каждое движение соперника и мгновенно на него реагировали. Подался вперед, чуть уклонился, шагнул, отступил, двинулся в сторону. Они и правда стоили друг друга. Эманор прищурился, резко приблизился к Варгору, и колдун тоже поспешил сократить расстояние. Они сдвигались подобно двум скалам, огромным, опасным и твердокаменным. «Я вижу, тебе мало показалось в прошлый раз», — процедил колдун. «Мы не до конца выяснили отношения только потому, что вмешались главы держав. Мне бы ничего не помешало стереть тебя в порошок», — выпалил Эманор. «Я тебя тогда пожалел. И очень в этом раскаиваюсь. Бешеных собак надо пристреливать. Лечить их уже бесполезно». «На своем опыте, знаешь», — хищно прищурился Варгор. «Да, ты у меня не первый, кто смеет вмешиваться в дела императорской семьи нагов и суется к нашим женщинам». «К вашим?» — Варгор оскалился почище какого-нибудь оборотня. «К вашим? Да она вчера от тебя бежала, как от черта. Знаешь, от меня женщины ни разу мокрые и босые не улепетывали. Многие даже уходить не хотели». Эманор дернулся, словно его уже ударили, покосился на меня, словно спрашивал, так ли это. «Правду ли говорит Варгор?» Что-то такое мелькнуло во взгляде Нага, что у меня аж внутри все перевернулось. Боль? Страх? Раскаяние? «Что, правда глаза колет?» — едко добавил Варгор, подливая масло в огонь. «Кап, кап, кап, что за...» Я не сразу нашла источник звука, а когда поняла, просто опешила. Из сжатых кулаков Эманора капала бордовая жидкость. Наг когтями процарапал ладони. Не знаю почему, но именно это меня отрезвило и даже немного привело в чувство. Я наконец-то словно очнулась и нашла в себе силы вмешаться. «Я прошу прощения, но не могли бы вы выяснять отношения где-нибудь в другом месте?» Кажется, мой голос звучал не слишком уверенно и даже почти с мольбой. Но оба мужчины, как по команде, тотчас повернулись в мою сторону и даже слегка отодвинулись друг от друга. «Я зайду позже, когда этого здесь не будет», — пообещал Варгор, но не двинулся с места. «Я буду ждать тебя для обучения», — сообщил Эманор и тоже не шелохнулся. Я выжидающе уставилась на мужчин. Они нехотя развернулись и двинулись к двери. Как этим двоим удалось пройти в нее, для меня так и осталось загадкой. Но когда они скрылись, в помещение повалили удивленные до нельзя коллеги, и на меня посыпались вопросы. «Откуда ты знаешь Лейдера Эманора? Он же брат императора Нагов. Как тебе удалось вернуть книгу? Он что, тебя к себе приглашал? Что он тебе предложил?» Град удивленных и вопрошающих фраз перемежался с охами и ахами в адрес Эманора, которого тут, похоже, считали не иначе, как секс-символом. «А вы видели, какая у него фигура? А какие у него глаза? А какие у него волосы? А мускулы?» Варгору тоже досталась талика женского восхищения, и его здесь тоже уже знали. Опять же, все, кроме меня. М-да. Пора восполнять пробелы в собственном образовании. А Варгора Эмбрис видели? Он что, теперь у нас работает? Он такой красавчик, и, говорят, разбил немало сердец. Да и воин хоть куда, отличился в войне с нагами. Причем не Элеонора, которая то и дело отпрашивалась к ухажёру, с которым все практически серьезно, ни Адри, которая иной раз скромно упоминала жениха, не стеснялись восторженно превозносить лучшие стороны Лейдере и мага. Стороны тела, естественно. Да их души, ума и характера тут вообще, похоже, никому не было дела. А еще мужчин ругают за то, что видят только глаза женщин, те самые, что смотрят из декольте. Я слушала вполуха и почти не отвечала. Нацелилась расспросить коллег за чаем, когда поток посетителей схлынет. Мне повезло. В библиотеке сегодня было затишье. И мы еще до обеда сели лакомиться сладкими и солеными крекерами, в прикуску кто с чаем, а кто с кофе. Нестри ушла в свой кабинет затем же. А я наконец-то получила возможность расспросить коллег о том, что тут происходит. И начала с самого для себя интересного. «Слушайте, а почему вы все вышли по команде Эманора? Он ведь даже не работает в вузе». Элеонора, как всегда, выступила в первых рядах. Даже чуть опередила Адри. Так ей не терпелось высказаться на тему Лейдере. Выпрямилась на стуле, чуть скрипнув кожаными брюками по коже мебели, и, доживав сушку, заявила. «Да ты историю основания Академии поизучай, почитай на досуге. Правители разных государств, оборотни и магов, как наши учредители. Им тут все можно, и даже больше. Они главные. Даже ректор пискнуть не посмеет». После этого фееричного заявления последовали новые интересные подробности. Я уже не успевала удивляться. «Кстати, наги воевали с племенем магов Варгора. Вот он и взъелся на Эманора. Хотя оба настоящие красавчики, но наг все-таки лучше». Тут я не могла не согласиться. «Да, он такой. Но Варгор ведь бывший генерал своей армии, если что. Так что он тоже мужик хоть куда. И женат не был». «А Эманор? Он был женат? Даже не знаю, зачем я вообще об этом спросила. Просто вырвалась раньше, чем успела подумать». «Нет, наги женятся только на Наре. Единственных своих истинных. Ну, типа того». «А разве Нари не оскорбление, вроде тёлка или баба?» «У слова Нари есть два значения. Смотря как его произносят. И то, и то. И все потому, что наги терпеть не могут эту привязку к женщинам. У них ведь только мужчины имеют истинные пары. А женщины выбирают, присматриваются и вообще ничем не ограничены. Вот мужик страдает, торчит, дрочит, а женщина может его вообще не выбрать». Я аж покраснела от перечислений Яры. «А чего страдает? Пошел к другой, делов-то». «В том-то и фишка. После встречи с истинной парой другой у нага уже не может быть. Вроде им физически неприятно, даже очень. Там не то чтобы удовлетвориться, даже малейшее удовольствие не получить». Яра подмигнула. «Так и ходят, бедные. Как заведенные. А женщины могут?» «Да что угодно могут», — откликнулась Элеонора. «То есть у нагов не как у других оборотней?» ответила за всех с набитым ртом Адри. «А зачем же тогда отбор у императора? Он же вроде сейчас назначен». «А наги и тут особенные», — усмехнулась Тереза. «Они не чувствуют свою пару сразу же, ну, как остальные оборотни. Вернее, чувствуют, но не понимают. Испытывают к ней влечение как к женщине, которая сильно понравилась. Желание и все такое. А вот со временем, когда пройдет несколько дней, может, недель, их накрывает. И еще как. Император может устраивать несколько отборов, пока его не накроет». «А испытания?» «Это по большей части формальность», — опять вклинилась Элеонора. «Шанс для нага разобраться, нашел ли он свою Нари. Но и возможность определить, подойдет ли женщина для правления. Может, она и не способна стать императрицей нагов». Я снова не могла не спросить. «А если она Нари и не подошла в качестве императрицы? Император может отказаться, остаться один или взять женщину в наложницы. Их дети даже смогут наследовать престол», — доживав, пояснила Адри. Я тебе больше скажу, подруга. Если женщину не одобрили советники императора, хоть она тысячу раз Нари, хоть он умирает, ее хочет, она никогда правительницей не станет. Она может стать его любовницей, жить во дворце, пользоваться средствами императора и им самим. Ну, ты понимаешь. Но ей никогда не посещать балы, придворные там мероприятия, никогда не стоять рядом с императором на переговорах. Больше того, ее имя в связке с любовником никто никогда не станет даже произносить. То есть она вроде бы истинная, но при этом бесправная любовница. Да-да. Кстати, у всех аристократов-нагов, у всех высокородных. А не только в случае императора, добавила Тереза. Дикость какая-то, поразилась я. Бред. Ну, тут уж как кому повезет, пожала плечами Тереза. Каждому, знаешь ли, свое. А ты чего так интересуешься? Неужели хочешь попытать счастье в качестве Нари и Манора? Он ведь не устраивает отбор. Значит, пока твои шансы невелики. Императорские сановники и родичи всегда на отборах ищут невест. С первого взгляда Нари не определишь. А чтобы все понять, общаться ведь надо. Иола решила вставить веское слово. И вот стоило ей намекнуть, как остальные коллеги тут же вспомнили деталь, о которой благополучно забыли от одного только вида Эманора. На меня снова повалились вопросы. «А чего он к тебе приходил? Какие у вас дела с Эманором? Что он сказал, когда вы остались наедине?» И я не нашла ничего лучше, как сослаться на то, что и так всем известно. «Книгу принес. Я ведь за ней в квартал нагов пошла». Но коллеги не унимались. «А как вы вообще познакомились? Как ты его встретила? Ты что, ходила к императору жаловаться, что его подданные книгу не отдают? Или к Аманору? К нему, конечно, прорваться легче». Я совершенно растерялась и уже собиралась соврать что-нибудь, когда в дверь рабочей комнаты постучались. «Да, сегодня у нас сплошные посетители. Больше, чем в библиотеке. Просто день открытых дверей какой-то». Не дожидаясь разрешения войти, на пороге появился наг в своей звериной ипостаси. То есть с хвостом и без рубашки на внушительном торсе. Девушки пораженно уставились на гостя. В таком виде наги в академию вообще не захаживали. «Лейдер Эйманор просил сообщить вам, жалью Стелла Оленская, что в 7 вечера после закрытия библиотеки возле крыльца Академии вас будет ждать автомобиль. Он отвезет вас к Лейдере для обучения пользоваться зевами и инструктажа перед отбором». «Жалью? Нечто вроде госпожа или мисс на языке нагов. В начале речи нага я еще надеялась, что про отбор речь не зайдет. Но, увы». Не дожидаясь моего ответа, наг поклонился и вышел вон. На меня смотрели 4 пары глаз с таким выражением. Вероятно, именно так глазели на Золушку придворные дамы, когда ей подошла туфелька в руках принца. Я еще вчера ночью поняла, когда меня едва не изнасиловали мерзкие гады, что очень переоценивала дружеское отношение коллег. И определенно все, кроме меня, в библиотеке подозревали, что именно так все и закончится. Не зря же так таращились на меня с утреца, целенькую и невредимую сегодня. Ну вот так им и надо. Сказки русские читать надо было. Морозко, например. Отправили девушку в лес замерзать. А ей взяли, да и нашли жениха. Практически моя тема. Вот только я ни разу не люблю императора нагов. Эманор уверен, что тот меня ни за что не выберет. Да еще придется при подготовке к отбору терпеть приставание этого гада. Надо признаться, крайне соблазнительного гада и одновременно немного пугающего. Я так и не поняла, чего ему от меня нужно. И сегодня в библиотеке почему-то подумалось, что и сам Эманор этого еще не знает. Что его самого пугает, смущает и поражает собственная на меня реакция. Это открытие страшило меня куда больше всех предыдущих. Однако долго рефлексировать и размышлять мне не дали. Пулеметно полетели вопросы. «Как ты попала на отбор к императору? Расскажешь потом хоть как там?» «Как тебя туда взяли? Ты же человек. Говорят, император Ненталь человеческих женщин вообще не любит. Даже ведьм». Я поняла, что чаепитие перестает быть томным. Да и бесконечные расспросы надоели хуже горькой редьки. Поэтому я встала и сообщила коллегам. «Да, я непременно поделюсь впечатлениями». И пока они не сообразили, что не спросили еще одну важную вещь, вышла из рабочей комнаты. Направилась я в дальнее хранилище, куда мэйры вообще редко захаживали. Нас давно просили провести там инвентаризацию. Но коллеги боялись, что старые фолианты еще более непредсказуемые, нежели новые. А я уже не боялась ничего. После вчерашнего и сегодняшнего. Да и не хотелось, чтобы коллеги вдруг вспомнили, что Иманор будет обучать меня использовать Зеввы. Насколько я выяснила, этот редкий дар почти не доставался мэйрам. И сами наги не всегда хорошо умели пользоваться пространственными туннелями. Только очень высокородные ходили по ним, как по собственным замкам. И на тебе, мэйра, попаданка, имеет этот дар. Шокирующее, между прочим, открытие. А еще девушки запамятовали, что Иманор явно ко мне клеился, зная, что я участвую в отборе его брата. Впрочем, эту загадку я и сама пока оказалась разгадать не в силах. В общем, я решила, что лучше встречусь и пообщаюсь с несколькими вредными старыми и злыми фолиантами, чем еще хоть немного времени проведу среди удивленных, заинтригованных и желающих узнать побольше коллег. Для психики легче.